Помните, как во время вещания радио вдруг замолкало, а потом тишину прерывал бодрый дикторский голос: «А сейчас послушайте концерт». Все это и многое другое кануло в прошлое. Сейчас у людей появилась возможность работать свободно, красиво. Я имею в виду не только отсутствие цензуры, расширилось поле для профессионального роста, совершенствования, взлета. И вот что странно, как раз этим почему-то и не пользуются. Такое ощущение, что пришло время агрессивного непрофессионализма. В эфире появилось много случайных людей. Вас сокрушает, что эфир перестал быть академичным, сугубо дикторским? Я не против разговорных жанров, когда радиоведущие не читают заранее заготовленный текст, а импровизируют на ходу. Вопрос в том, как они это делают. Невнятицу один раз можно послушать, попытаться вникнуть, а потом она начинает раздражать. Настоящие дикторы, профессионалы, являются носителями чистоты речи, чистоты языка. Боюсь, что с нашим размахом, с нашими привычками уничтожать все дотла могут низвести дикторскую профессию до нуля, а потом ее с азартом возрождать. Ну, для того, чтобы не перевелись настоящие дикторы, какие-то усилия прилагаются. Вот вы много лет преподаете дикторское искусство тем, кто работает у микрофона, как москвичам, так и приезжающим из разных регионов России. Да, я веду занятия в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения. Стараюсь, чтобы общение со мной приносило моим слушателям пользу. Есть профессор у нас в институте, который очень болезненно относится к вопросу посещения. Вот этому студенту он не может поставить отлично даже за великолепную дипломную работу, потому что тот нерегулярно посещал занятия. Какая радость преподавателю от того, что к нему будут приходить только из-за страха не получить высокую оценку. Совсем другое дело, когда чувствуешь, что им интересно с тобой заниматься, что они от тебя что-то получают. Уже 2 года являюсь ректором детской школы телевидения Останкино. Круг профессиональных интересов диктора Ильи Прудовского будет неполным, если не добавить еще один штрих. Лет 30 назад, когда он из инженеров перешел в дикторы и стал получать значительно меньше, чем раньше, возникла проблема. Нужно было содержать семью, а денег не хватало. Тогда он стал подрабатывать на стройках ночным мастером, делал чертежи студентам, писал курсовые и дипломные работы. Как-то одна из его коллег спросила, не хочет ли он начитывать книги для незрячих. Эмилия Кулик предложила мне это дело. Я пришел в студию на «Логос». Ждал, что мне дадут читать что-нибудь из формул, из жизни рыб, где не будет переживаний, не будет человеческих страстей. Потому что я не был уверен, что смогу читать художественную литературу. А мне дали великолепную книгу «Ожерелье для моей Серменас» Ахмедхана Абубакара. В ней столько юмора, такой колоритный язык, хороший перевод. Ну вот. Мы приходим и влюбляемся во что-нибудь. Мне иногда говорят, чего ты ходишь, все деньги не заберешь.